Далеко-далеко, в своем логове. Глава дневного дозора, Завулон, зашелся в смехе. Я рухнул на колени, потом навзничь. Прижал ладонь к груди. Было больно, пока только больно. Сумрак возмущенно взвизгнул, почувствовав живую кровь, и стал расступаться. «Как обидно-то! Или это и есть мой единственный выход — умереть? Светлане некого будет спасать. Она пройдет свой путь, долгий и великий, хотя и ей однажды предстоит войти в сумрак навсегда». «Гессер, может быть, ты это знал? На это и надеялся?» Мир обрел краски. Темные, ночные краски. Сумрак недовольно выплюнул меня, отверг. Я полусидел, полулежал, зажимая кровоточащую рану. «Почему ты еще жив?» — спросил Максим. Снова была обида в его голосе. Он разве что губы не надул. Мне захотелось улыбнуться, но боль мешала. Он поглядел на кинжал и неуверенно занес его снова. В следующий миг Егор оказался рядом. Встал, заслоняя меня от Максима. Вот тут боль не помешала мне засмеяться. Будущий темный маг спасал одного светлого от другого. «Я жив, потому что твое оружие лишь против тьмы», — сказал я. В груди нехорошо булькало. Кинжал не достал до сердца, но разорвал легкое. «Не знаю, кто тебе его дал, но это оружие тьмы. Против меня оно не более, чем щепка, хоть это и больно». «Ты светлый», — сказал Максим. — Да. — Он темный. Кинжал неторопливо нацелился на Егора. Я кивнул. Попытался оттащить мальчишку в сторону. Тот упрямо мотнул головой и остался стоять. — Почему? — спросил Максим. — Ну почему, а? Ты светлый, он темный. Впервые за все время и он улыбнулся, пускай и не весело. — А кто тогда я? «Скажи!» «Полагаю, будущий инквизитор», — раздалось из-за моей спины. «Почти уверен в этом. Талантливый, беспощадный, неподкупный инквизитор». Я скосил глаза и сказал: «Добрый вечер, Гессер». Шеф участливо кивнул мне. Светлана стояла за его спиной. Лицо у нее было белее мела. «Ты потерпишь минут пять?» — спросил шеф. «Потом я займусь твоей царапиной». «Конечно, потерплю», — согласился я. Максим смотрел на шефа, остановившимися полубезумными глазами. «Полагаю, тебе не стоит бояться», — обращаясь к нему, произнес шеф. «Да, обычного браконьера трибунал казнил бы. Слишком много на твоих руках темной крови, а трибунал обязан беречь равновесие. Но ты великолепен, Максим. Такими не разбрасываются. Ты станешь над нами, над светом и тьмой, и даже не важно будет, с какой стороны ты пришел. Только не обольщайся. Это не власть. Это каторга. Брось кинжал». Максим швырнул оружие на землю, словно оно жгло ему пальцы. «Вот что такое настоящий маг! Не мне чета!» «Светлана, ты выдержала!» Шеф посмотрел на девушку. «Что я могу сказать? Третий уровень по самоконтролю и выдержке, вне всяких сомнений». Я оперся на Егора и попытался подняться. Мне очень хотелось пожать шефу руку. Он опять сыграл по-своему. Использовал всех, кто подвернулся под руку. И обыграл-таки Завулона. Как жалко, что тот не присутствует.